Да, ширина ниточки составляла 100 километров, но какого чёрта? Сегодня 4-й воздушный день моего путешествия. Я провёл в пути 20 солов. Пока следую точно по расписанию. Согласно моим картам, я проехал 1440 километров. Ещё не полдороги, но почти. На каждой остановке я беру образцы почвы и камней. Я делал то же самое, когда ездил к Pathfinder. Но на этот раз я знаю, что NASA следит за мной. Поэтому помечаю каждый образец текущим солом. Они знают мои координаты намного точнее, чем я сам. Потом смогут соотнести образцы с местностью. Возможно, это пустая трата времени. МВА не сможет взять значительный груз, когда я стартую. Чтобы перехватить Гермес, аппарат должен развить скорость убегания, в то время как он предназначен только для выхода на орбиту. Единственный способ набрать скорость — избавиться от веса. Но хотя бы этими переделками будет заниматься НАСА, а не я. Добравшись до МВА, я смогу снова связаться с ними, а они скажут мне, какие модификации потребуются. Вполне вероятно, они также скажут «спасибо за каменюки, но оставь их на Марсе». Вместе с одной из своих рук. Выбери нелюбимую. Но на маловероятный случай, что удастся захватить образцы, я продолжаю их собирать. В ближайшие несколько дней меня ждет легкая дорога. Следующее крупное препятствие — кратер Март. Он прямо на моем пути к Скиапарелли. Придется дать крюк в сотню километров, чтобы объехать его, но тут ничего не поделаешь. Попробую держаться южного края. Чем ближе я подберусь к нему, тем меньше времени потрачу на объезд. «Читал сегодняшние новости?» — спросила Льюис, доставая обед из микроволновки. «Ага», — кивнул Мартинес, потягивая кофе. Она села напротив него за стол в рекреации, осторожно вскрыла горячий пакет и решила дать обеду немного остыть. «Вчера Марк въехал в песчаную бурю». «Да, я видел», — отозвался Мартинес. «Мы должны принять во внимание вероятность того, что он не доберется до Скиапарелли», — сказал Льюис. «Если это случится, нужно поддерживать боевой дух. Нам предстоит долгая дорога домой». «Он уже один раз умирал», — ответил Мартинес. «Это плохо сказалось на боевом духе, но мы справились. Кроме того, на этот раз он не умрет». «Шансы весьма призрачны, Рик», — возразил Льюис. «Он углубился в бурю на 50 километров и проезжает по 90 километров в сол. Вскоре он окажется слишком глубоко, чтобы выбраться». Мартинес покачал головой. «Он справится, капитан. Просто верьте». Она жалко улыбнулась. «Рик, ты же знаешь, что я не религиозен». «Знаю», — ответил он. «Я имею в виду веру не в Бога, а в Марка Уотни. Подумайте обо всем том дерьме, что вывалил на него Марс. Он выжил. Переживет и это. Не знаю, как, но переживет. Он умный сукин сын». Льюис принялась за еду. «Надеюсь, ты прав». «Хотите поспорить на сотню баксов?» — улыбнулся Мартинес. «Разумеется, нет», — ответил Льюис. «И правильно». «Я никогда не поставлю на гибель товарища», — объяснил Льюис. «Но это не значит, что я думаю, будто он...» «Да-да-да», — прервал ее Мартинес. «В глубине души вы знаете, что он справится». Запись в журнале. Сол 473. Пятый воздушный день, и все идет хорошо. Завтра я начну объезжать кратер Март с юга. Потом будет проще. Я в середине скопления кратеров, которые формируют треугольник. Я называю его треугольником Уотни, потому что после всего, что я пережил, хоть что-то на Марсе должно носить мое имя. Трувело, Беккерель и Март образуют углы треугольника, а еще 5 крупных кратеров располагаются вдоль сторон. В норме это не составило бы никакой проблемы. Но с моей примитивной навигацией я легко могу оказаться на краю одного из них, и придется ехать назад. Преодолев Март, я выберусь из треугольника Уотни. Это название мне нравится все больше и больше. А затем, по прямой, безнаказанно двинусь к Скиапарелли. По пути мне встретится множество кратеров, но относительно небольших, и объехать их не составит труда. Я продвигаюсь 7-мильными шагами. Земля Аравия действительно более каменистая, чем Ацидалийская равнина. Но мои опасения не оправдались. Большинство камней я могу переехать, а крупные булыжники объехать. Мне осталось 1435 километров. Я провел небольшое исследование Скиапарелли, и результаты обнадеживают. Лучший спуск в него лежит прямо на моем пути. Мне не придется объезжать кратер по периметру. И дорогу легко отыскать, даже при паршивой навигации. На северо-западном краю есть небольшой кратер. Его я и буду высматривать. К юго-западу от этого кратера имеется мягкий спуск в чашу Скиапарелли. У маленького кратера нет имени. По крайней мере, на моих картах. Поэтому я назову его входной кратер. Просто потому, что могу. К другим новостям. Мое оборудование начинает проявлять признаки износа. Неудивительно, учитывая, как давно истек срок его годности. Последние два сола на зарядку батареи уходило больше времени. Солнечные панели дают меньше мощности. Это не проблема. Просто нужно заряжаться чуть дольше. Запись в журнале. Сол 474. Что ж, вот я и облажался. Рано или поздно это должно было произойти. Я сбился с курса и очутился на краю кратера Март. Его диаметр составляет 100 километров, поэтому я не могу увидеть кратер целиком и понять, в какой части окружности нахожусь. Край идет перпендикулярно направлению, в котором я ехал. Я понятия не имею, куда двигаться, и не хочу ехать длинным путем, если есть возможность этого избежать. Изначально я собирался объехать кратер с юга, но теперь, когда я сбился с курса, вполне вероятно, лучше сделать это с севера.